Этой косметики хватило бы целому гарему на 10 лет. Однажды в детстве Сара нерешительно протянула руку к пуховке с пудрой, но Лиззи грубо оттолкнула ее. «Не тронь», — прошипела она, — «это тебе не игрушки, это инструменты для работы». «Для чего это?» — захныкала Сара. «Для того, чтобы стать кем-то другим», — прошептала тогда Лиззи, мечтательно глядя в зеркало. «Когда это получается, ты сама себя не узнаешь. У тебя должно создаться впечатление, что перед тобой в зеркале другая женщина». Встав на цыпочки, Сара каждый раз внимательно всматривалась в зеркало, немного боясь увидеть проступающее там лицо незнакомки, которое, возможно, наговорит ей всяких гадостей. Сара встряхнулась и посмотрела на часы. Каждый раз, оказываясь внутри ангара, она теряла представление о времени. «Мне тут один человек позвонил», — сказала она, — «некий Адриан Уэст, коллекционер. Его имя мне смутно знакомо». «Красавчик Адриан?» — удивился Тизи, подняв голову. «Я его знаю. Плейбой, ни на что неугодный папенькин сынок, унаследовавший авиационный завод. Огромные правительственные заказы. Денег навалом. Всем этим управляет опекунский совет. Ни секунды в жизни не работал. Много лет назад он участвовал в турнирах по гольфу по всему миру, а сейчас коллекционирует все, что имеет отношение к проклятым звездам, конец которых был печален. Аристократический вариант некрофилии. Свой маленький музей он пополняет нижним бельем звезд, покончивших жизнь самоубийством». Сара скривилась. «Думаешь, он хочет купить какие-нибудь вещи мамы?» «Это вряд ли. Уэста интересуют только самые крупные звезды. Старлетки не его жанр. Я-то думал, он уже успокоился. После аварии о нем почти забыли». «А что за авария?» «Его личный самолет разбился над Сьерра-Невадой. Ему раздробило обе ноги. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле. Странный тип. Он не сказал, что ему от тебя надо?» «Нет. Но я съезжу к нему. Мне нужны деньги». Глава 3. Едва Сара отъехала, Тимоти Зейн закрыл за ней раздвижную дверь ангара. Потом скрючился в темноте перед экраном, на котором сменяли друг друга кадры из черно-белого фильма. Пленка была в плохом состоянии, изборождена царапинами, оставлявшими просветы на изображении. Тизи дышал с трудом, широко открытым ртом, что еще больше делало его похожим на постаревшего маленького мальчика. Его зрачки расширились до предела. В полголоса он декламировал диалоги главных героев, но едва ли отдавал себе в этом отчет. Это был отрывок с четвертой бобины «Юдифи из семи замков», никудышного фильма ужасов, снятого в 1935 году Кардышем Камптой, в невероятных условиях, без разрешения и средств. В этом эпизоде появлялась Лиззи Катц. Она играла роль принцессы, которую преследует барон-вампир в подземельях своего замка. Увидев подземелье, Тизи вспомнил, что эта сцена снималась в заброшенном коллекторе неподалеку от Мар-Висты. Его волновало только присутствие на экране Лиззи, такая белая, такая гибкая. Эта блондинка чем-то походила на русалку, заточенную на потерпевшем кораблекрушении судне и барахтающуюся в толще глубинных вод. К волшебству изображения добавлялось слишком крупное зерно дешевой ортохроматической эмульсии, парадоксальным образом придавая ему реализм новостной киноленты. Ортохроматическая эмульсия использовалась в эпоху немого кино. Будучи нечувствительной к полутонам, она позволяла доводить контрасты до крайности. С началом звукового кинематографа ее заменила панхроматическая пленка, которая прекрасно передавала все оттенки серого. Лиззи бежит, преследуемая темной тенью барона. Ей остается жить всего год, но она еще этого не знает. Она здесь пленница желатина, одновременно живая и мертвая. Тимоти шмыгнул носом. Ему показалось, что он плачет, он поискал носовой платок, но от старости его глаза давно уже высохли. Ему понадобились годы настойчивых поисков, чтобы собрать эпизоды всех 5 фильмов, в которых снималась Лиззи. Одно не подлежало сомнению. Каждый раз, когда мать Сары появлялась на экране, она затмевала звезду, выбранную режиссером. Макияж в стиле 30-х придавал ей нереальное колдовское очарование. Конечно, все шло на смарку, когда ей приходилось открывать рот и произносить текст. Ее голос не соответствовал внешности. Слишком обыкновенный, лишенный магических интонаций. Гнусавый звук того времени только ухудшал ситуацию.